Глава 10. Дракон в небе. Софи. «Ты слышала, что я сказала?» Непонимающе смотрю на матушку. В ушах шумит. Ее тонкие губы двигаются, а поток слов будто летит сквозь меня, не проникая в сознание. Механически поглаживаю мягкие волосики Ленарда. Медленно закрываю глаза. Открываю их снова. «Вот, полюбуйся». Передо мной на стол шлепается плотный желтый пергамент. Вздрагиваю от неожиданности, задерживаюсь взглядом на мужчине. Широкоплечий, статный, величественный. Одно слово — дракон. Роланд не изменился с нашей последней встречи, разве что жесткости во взгляде добавилось. Мне не по себе. Такое чувство, что он тоже меня видит. Бред какой-то, просто нервы. Смещаю взгляд на хрупкую девичью фигурку с ним рядом. На черно-белой картинке не разобрать цвет волос, но мне почему-то кажется, что она светленькая, как я. Едва ли достает ему макушкой до плеча. Взгляд испуганный. Рукой цепляется за локоть Роланда. Смотрю на них, и это так странно. Видеть рядом с ним другую. Уголок моего рта непроизвольно дергается. «Не на Амаре», — вырывается у меня. «Пф, конечно, не на рыжий». Всплескивает руками матушка и поднимает глаза к потолку. «Я тебе сразу сказала, что она тебе не соперница. На таких, как она, не женится. Их только пользуют». Матушка останавливается у меня за спиной и кладет руки мне на плечи. «Эта девочка совсем другое». Проговаривает подозрительно мягко, поглаживая меня. «Племянница лорда Корфоса, начальника полиции. Сразу видно воспитание и породу. За ней влиятельный род. Такой союз просто так уже не сломаешь». «Так свадьба, наверное, уже состоялась». Хмурюсь я. Сюда газеты и почта приходят с опозданием. Уже наверняка куча времени прошла. Это газета месячной давности с их помолвки. Терпеливо проговаривает мать. Самое свежее, что я нашла у миссис Пруф. Зачем тебе вообще к ней понесло? Не знала бы ни о чем и дальше спала бы спокойно. А теперь будто рану разбередили в груди, потому что не остыло. Ничего не остыло. И эта новость будто нож в сердце. Но сворачивать с пути я не стану. Просто не ожидала, что Роланд когда-нибудь женится. А почему бы и нет? Полтора года прошло, срок не маленький. Он глава древнего рода, ему нужны наследники. Он подчеркивал это не раз. К тому же в высших политических кругах больше доверия семейным людям. Так было всегда. Выходит, все ожидаемо. Для всех, только не для меня. Зачем понесло? Ворчит матушка, забирая у меня с рук наевшегося Ленарда. «А потому что эта шельма подозрительная начал тебе пенять на браслет. Дескать, не забудь надеть, особенно завтра. С чего бы именно завтра, — подумала я. Вот, теперь знаем, с чего. Суетиться, плут этакий, что птичка снова упорхнет и оставит с носом. Сейчас, когда все у него с тобой на мази». «При чем тут Шелдон, мама?» Вздыхаю устало и провожу рукой поверх лба. Ты так говоришь, будто это он виноват, что Роланд женится. Но ведь это не так. Если он хочет жениться, пусть. Это его право и его решение. Которое он принял, думая, что ты мертва. Матушка опускает хныкающего Ленарда в манеж, затем поворачивается ко мне. Это уже не шутки, Софи. Побегали и хватит. Ведь правда? Мы ведь так это не оставим. Мы пожелаем им семейного счастья и благополучия. Проговариваю чужим голосом, а у самой ком стоит в горле, а в груди печет. Лорду Эверу и его молодой жене. Мысленно, разумеется. И будем жить своей жизнью. А он — своей. Как и делали все это время. Матушка смотрит на меня нечитаемым взглядом. «Софи, доченька», — начинает ласково, будто с непутевым ребенком разговаривает. «Это уже не игрушки. Если лорд Эвер женится, это конец для тебя и Ленарда». О себе не думаешь, подумай о сыне. Неужели та глупая обидка стоит того, чтобы забрать у нашего мальчика имя, титул, деньги, лишить родного отца? Не верю, что слышу это. Вскакиваю со стула, сжимаю кулаки. А то, что этот самый отец собирался лишить Ленарда матери, это тебя ничуть не смущает, да? Спрашиваю потрясенно. Он у нас хороший, всегда, а у меня просто глупая обидка. «Милая, я не то имела в виду. Просто времени прошло достаточно. Пора и честь знать, иначе потеряешь все. Не хочешь сама? Позволь, я напишу лорду Эверу. Отправим срочной почтой с ближайшим паромом. Или лучше почтовым голубем. Пожалуй, так даже быстрее, ведь паром только утром». Матушка будто сама с собой разговаривает и сама себе кивает, соглашаясь. «Поверить не могу!» Хватаюсь за голову. «Нет! Слышишь меня? Мой ответ — нет! Мы не будем ничего никому писать! О чем ты вообще? У нас все хорошо! Скоро переберемся на материк, и будут тебе твои театры и яблоки! Только угомонись! Прошу!» Складываю руки на груди и в молящем жесте. «При чем тут яблоки, глупенькая?» Тихо проговаривает матушка, рассматривая меня со снисходительной жалостью. «Я хочу твою жизнь спасти, твою и Ленарда, дурочка ты моя неразумная». В один большой шаг оказываюсь рядом с ней, хватая ее за запястье, склоняюсь к ее лицу и шепчу горячо. «Ты не станешь никому писать, не скажешь ни слова. Хоть раз послушай и сделай, как я прошу. Ты понятия не имеешь, на что способен Роланд. Это безжалостный зверь. В нем нет ничего человеческого. Если ты напишешь ему, ты не спасешь меня, а погубишь. Нет у меня обратной дороги, пойми ты это. Ее нет. Если он узнает, что я все это время обманывала его, что я забрала у него сына, он просто убьет меня. Вот и все. Да, и не спорь. Ты будешь молчать и держать все в тайне, иначе ты мне не мать». Закончив гневную отповедь, тяжело дышу. Ленард, будто чувствует мое настроение, принимается громко плакать. Разворачиваюсь, подхватываю его на руки и иду прочь с кухни. «Софи, а ужин?» — доносится мне в спину растерянным голосом. «Не голодная!» — бросаю резко через плечо, не замедляя шага. Стою в ночной рубашке, перед зеркалом расчесываю волосы. Ленард, наревевшись, тихонько спит в кроватке. Замечаю в отражении зеркала, как осторожно приоткрывается дверь. Порог переступает матушка с подносом в руках. Я уже успела пожалеть, что отказалась от ужина, но гордость не позволила спуститься вниз. Обидные слова матушки до сих пор молоточком стучат в ушах. Выходит, все это время она была не на моей стороне, а на стороне Роланда, и от этого вдвойне больней. «Софи, доченька, я разогрела. Покушай, не делай это. Ложится голодный спать. Ты уж прости меня, я ведь хочу как лучше. Не хочешь, чтобы писала, и не стану. Только ты уж не сердись. Если не голодная, то хотя бы чайку со мной выпей. А то сердце уже старое совсем. Битый вечер колотится, как ошалелое». Слова сопровождает тяжкий вздох и поникший взгляд, которые я вижу в отражении зеркала, наблюдая за морщинистыми руками матушки, которыми она аккуратно пристраивает поднос на стол. А ведь она права. Время летит, матушка не молодеет. Кроме нее и Ленарда у меня никого нет. Изнутри топит чувством раскаяния и вины. Откладываю расческу, подхожу к матушке, обнимаю ее со спины, прижимаюсь щекой к ее плечу, втягиваю носом тонкий аромат лаванды, такой любимый и родной. «И ты прости меня, мамочка, я просто боюсь потерять Ленарда. Очень боюсь». «Ты никогда его не потеряешь, Софи». Матушка поворачивается ко мне и мягко оглаживает мои плечи. «Он твой сын. Был, есть и будет». «Угу, если у меня его не отберут». «Ты правда не станешь писать Роланду?» — спрашиваю с надеждой. «Не стану», — отвечает матушка слишком поспешно и тут же склоняется над подносом. «Раз ты просишь не писать, я не стану писать. Чай новый, только сегодня купила его. Свежак, с южных плантаций. Крупный лист, лемонграсс, лаванда и мята. Вкус непривычный, может чуть горчить, но быстро привыкаешь». «Благодарю». Принимаю из ее рук дымящийся напиток, дую на него губами и делаю глоток. Вкусно, чуточку терпкий. Из-за лаванды, наверное». «Он успокаивает», — кивает матушка. «А это как раз то, что нам сейчас нужно. Пей до конца, а то он дорогой, выливать жалко. Пей и садись кушать. Не будем больше ссориться. Оно нам не нужно. Чему быть, того не миновать». Последняя фраза меня коробит. Хмурюсь. «Роланд женится, и наши пути разойдутся окончательно», — проговариваю тихо, допивая непривычный чай. Чувствую в этот момент необъяснимую внутреннюю потребность настоять на своем. «Будь к этому готова и ни на что не надейся. Если он что-то решил, то всегда получает желаемое. Сейчас он решил, что ему нужна новая жена. Потому что не знает, что старая жива», — бормочет матушка себе под нос. Поджимаю губы. «Опять сначала? Снова ругаться?» «Прошу, закроем тему», — говорю миролюбиво. «Каждый из нас останется при своем мнении. И пусть надоело ругаться. Кроме того, в этом нет никакого смысла. Завтрашний день и без этого все изменит и расставит по местам. Матушке придется смириться с новым положением вещей, а я стану еще на шаг ближе к полной свободе. Задумчиво мешаю ложечкой темный чай, прижимаю к стенке кружки, случайно попавший в нее листик мяты. На языке горчит, но про сахар даже не заикаюсь. Не хватало еще на этот счет выслушивать от матушки. Вечно она боится, что я располнею. После плотного ужина меня начинает клонить в сон. День был тяжелый, я морально опустошена. Давно так не уставала. Стаскиваю с запястья блокиратор, кладу его на письменный столик. Щедро мажу кровавую рану на руке толстым слоем целебной мази. А засыпаю, едва голова касается подушки. Наутро просыпаюсь отдохнувшей. Первым делом привычным жестом надеваю блокиратор. Вместо своей кроватки Леннард обнаруживается в манеже на кухне. Он проснулся и плакал, я его забрала, чтобы тебе подольше поспать, сообщает матушка, мешая рассыпчатую утреннюю кашу. Я не слышала. Ахую удивленно, подхватываю Леннарда на ручки. Впервые со мной такое. Ты сильно устаешь, Софи, не мудрено, это только начало. Как бы не упасть однажды, как ломовая лошадь. Не упаду. Смеюсь, тиская сладенького Леонарда. Мое сокровище. Кормлю сына, завтракаю сама, удерживая его на руках. Быстро прощаюсь и убегаю в аптеку. В суете рабочих дел даже не вспоминаю о Роланде и его свадьбе. Несколько часов нагреваю котлы, отмеряю порошки и настойки, смешиваю, накладываю магические плетения, как вдруг внезапно в глазах темнеет, а виски пронзает острая боль. Морщусь и зажмуриваю глаза. Замираю на месте. Черные монетки стальной чешуи. Скрежет острых, как бритва когтей. Столб смертоносного пламени. Желто-алого. И его жар, опаляющий щеки. Все это мелькает перед мысленным взором, будто наяву. Раньше мне это только снилось, но сейчас-то ведь я не сплю. Проходит так же внезапно, как началось. Кладу руку на грудь. Пытаюсь отдышаться. Что это было? Беру мягкую серую тряпку, вытираю со стола алую настойку, которую нечаянно пролила. Возможно, матушка права, и я просто-напросто переутомилась. Пожалуй, не стану сегодня задерживаться допоздна. Уйду пораньше. И выходной неплохо бы попросить. Всего один. Дольше господин Жако без меня не справится. Приступ проходит, но стоит мне закрыть глаза, как я вижу черную морду дракона и темные глаза с вертикальным зрачком, в которых плещется знакомая тьма. Ближе к обеду появляется пульсирующая боль в голове, которую я старательно игнорирую. Неужели все это из-за свадьбы Роланда? Не может быть, чтобы я так переживала. Я вообще спокойна и просто хочу, чтобы все поскорее закончилось. Хочу определенности для себя и сына. Хочу, чтобы Роланд окончательно стал для нас прошлым. Как обычно, прибегаю в обед домой, чтобы поесть самой и покормить Леннарда. «Как самочувствие?» — спрашивает матушка и смотрит на меня чуть внимательнее, чем обычно. Мигом это подмечаю. «Нормально. А что?» — спрашиваю настороженно, зачерпывая ложкой рыбный суп. «Ничего», — пожимает плечами. «Показалось, что бледная какая-то. Если честно, голова немного болит». Признаюсь и опять сдавливаю виски. Тянет матушка. «Так отпросись пораньше, вдруг заболела». Ответить не успеваю, потому что раздается громкий стук в дверь. Переглядываемся с матушкой. «Шелдон был у нас только вчера. Это точно не может быть он. Тогда кто?» «Сиди, я открою». Матушка делает успокаивающий жест рукой и выходит из кухни со странной улыбкой на губах. А у меня внутри растет необъяснимое чувство тревоги. Кто это может быть посреди дня, если мы никого не ждем? «Сюда несите, в кладовую», — доносится до меня голос матушки, за которым следует тяжелая поступь чьих-то ног. Осторожно выглядываю из кухни, да так и замираю на месте, прислонившись к стене. Мимо меня проносят корзины и деревянные ящики с красными яблоками и с желтыми грушами, лиловым виноградом, светло-зелеными вилками капусты, картофелем, морковью, луком. Чего здесь только нет. Сдержанно приветствую по имени двух рабочих из порта, которыми сейчас вовсю командует матушка. «Осторожнее. Вот сюда. Сбоку поставьте», — суетится она, пытаясь разместить в крохотной кладовой дюжину ящиков и корзин. Вскоре остаемся с матушкой одни. Стоим и ошарашенно смотрим на забитую под завязку кладовую. «О как! Старый жук раскошелился!» — хмыкает матушка. «Бедный господин Жако!» — говорю тихо, рассматривая лукошко со свежими ягодами и коробку засахаренных слив. «Представляю, сколько стоило привезти все это сюда!» «Ничего и не бедный!» — отмахивается матушка. «Самому, небось, опостылила одна рыба с кашей да соленья!» Смотрю на нее недоверчиво. «Ты ведь понимаешь, что он купил это, потому что ты попросила?» «Идём-ка, переберём вместе ягоды». Матушка подхватывает две увесистых корзинки. «Мне нужно вернуться в аптеку». Провожу рукой по волосам. «Да брось, Софи, никуда она не убежит, твоя аптека. Идём, идём. Сама поешь, пока не испортилась, а то вон какая бледная. Так, Елена, жду, что-то перепадёт с твоим молоком, а то бедный мальчик всю жизнь на крупе и рыбе». «Мама, не начинай». Прошу, послушно следуя за ней обратно на кухню. Всего ему хватает, вон какие щёчки наел. Забираю Ленарда и вместе с ним устраиваюсь за столом. В четыре руки с матушкой перебираем корзинку клубники и два ящика вишни. Часть ягод помялась. «Эти в варенье пойдут», — кивает матушка. «А те на морс и настойку». «Ох, Софи, давно я не делала свою фирменную настоечку. Твой отец её так любил». Матушка мечтательно смотрит наверх, ее взгляд туманится воспоминаниями. Уютная болтовня о секретах приготовления настойки и рецептах варенья успокаивает, и даже голова как будто начинает болеть меньше. Даю попробовать алые ягоды Ленарду и пробую сама. Сочная сладкая мякоть клубники заполняет рот, крохотные зернышки чуть поскрипывают на зубах. Жмурюсь от удовольствия. Я давно позабыла этот вкус. Ленард сжимает ягоду в ладошке. Подносит ко рту, пробует осторожно, морщится, плюется, пробует снова. Вытираю краешек его рта льняной салфеткой, смеюсь, наблюдая за его перепачканной мордашкой. Утренние тревоги и волнения забываются окончательно. Закончив с сортировкой ягод, убегаю в аптеку. Господин Жако занят в торговом зале. Выбрав момент, благодарю его тихонько, на ухо. «Ну что ты, Сонечка, дочка?» Морщинистое, красное лицо господина Жако расплывается в улыбке. «Все для вас, как же иначе?» «Ты и твоя мать здесь ни при чем. Старик мне должен, вот и все. Услуга за услугу». Сухие слова Шелдона как-то не вяжутся с искренним теплом, которое я вижу в глазах господина Жако. Еще раз благодарю его и скрываюсь за дверью, ведущей в служебную комнату. «Так, что тут у нас?» Придирчиво рассматриваю густое изумрудное зелье в черном чугунном котелке. Удовлетворенно киваю. В нем проступили золотистые прожилки. Это хорошо. Значит, женский напиток готов. Разливаю вязкую субстанцию по стеклянным флакончикам. Состав этого зелья не самый простой, да и техника приготовления не из легких. Но зато оно самое лучшее из всех ему подобных. Нормализует цикл, избавляет от женских болей и препятствует беременности. Самый ходовой наш товар, наряду с настойкой для потенции и слабительным порошком, который, к слову сказать, должен заканчиваться. Надо будет проверить остатки. Время за работой летит незаметно, бросая взгляд на серое небо в крохотном окошке под потолком. Вот уже и вечер близится. Разминаю уставшую шею, достаю из выдвижного ящика остаточную ведомость и перо, прохожу к стеллажам с запасами. Рассматриваю пакетики со слабительным. Ну вот, так и думала. Заканчиваются. Прикусываю кончик пера. Нужно успеть сегодня истолочь ягоды рябина и анис, иначе завтра порошок не будет готов. Так, сколько его точно осталось? Веду указательным пальцем левой руки, пересчитывая пергаментные пакетики на стеллаже. Замираю на месте, чувствуя, как глаза лезут на лоб. Резко отдергиваю руку. Подношу к глазам. Ведомость и перо валятся на пол, но я не обращаю на них внимания. Отгибаю ремешок блокиратора и внутри холодеет. Дрожащими пальцами отстегиваю блокиратор и глазам не верю. Вместо привычной, разъеденной до мяса кожи под ним только легкая краснота. Как будто я вовсе не надела артефакт, и как будто заживляющая мазь до сих пор активно работает. На ватных ногах возвращаюсь к рабочему столу, падаю на стул. Еще раз внимательно осматриваю запястье. Так не должно быть. Не должно. Я уже привыкла к монотонной пульсирующей боли, к постоянной зияющей ране. А сейчас всего этого нет. Краснота, шрамы, и на этом все. Метка почти целая. Ее видно даже лучше, чем обычно по утрам, после перерыва, когда я снимаю артефакты на ночь. И это может значить только одно. Верчу в руках блокиратор, осматриваю его пристально со всех сторон. Коричневый кожаный ремешок, круглый металлический диск, чуть больше размером, чем циферблат наручных часов. Этот диск и закрывает мою метку. Что за... С обратной стороны он весь покрыт трещинами. Когда надевала его с просонья, я не заметила, но сейчас, при виде ужасных трещин, меня начинает бить нервной дрожью. Когда и где меня угораздило так его испортить? Боже ты мой, неудивительно, что он не работает. Выходит, я целый день без защиты? Вскакиваю со стула, хватаюсь руками за голову. Нет, нет, нет. Сегодня, именно сегодня, когда Шелдон просил меня быть особенно осторожной. Как? Как? Бросаюсь к вешалке, кое-как набрасываю на плечи пальто, прячу в карман бесполезный блокиратор. Надеюсь, Шелдон сможет его починить. Не видя ничего перед собой, выскакиваю на улицу. От резкого порыва ветра перехватывает дыхание. Не чувствуя ледяного воздуха, бегу в распахнутом пальто по вечерней улице. Мне жарко. Кровь шумит в ушах, в такт ударом каблуков по камням. С низкого серого неба, кружась, спускаются белоснежные снежинки. В окнах домов загораются первые огоньки. Пахнет костром и холодным морем. Пару раз чуть не поскальзываюсь на блестящей от изморози брусчатке. Игнорирую приветствия случайных прохожих. Не замечаю ничего вокруг. Со всех ног бегу домой. В голове бьется единственная мысль. Только бы успеть. Успеть надеть запасной блокиратор, пока меня не нашли. Пока меня не почувствовал он. В глазах вдруг резко темнеет. Черные монетки стальной чешуи. Скрежет острых, как бритва когтей. Столб смертоносного пламени. Желто-алого, и его жар, опаляющий щеки. Прихожу в себя, сидя на мостовой. «Миссис Волф, Соня?» — раздается над головой. Я вздрагиваю от чьего-то прикосновения к плечу, поднимаю голову. Всего лишь мясник, добродушный мужчина с одутловатым лицом и крупным носом, постоянно берет у нас лекарства от подагры. «С вами все в порядке?» «Да», — встряхиваю волосами, отталкиваюсь ладонью от холодного мокрого камня, встаю на ноги, моргаю, морщусь, пережидаю рой черных мушек, настырно мельтешащих перед глазами. «Вас проводить?» «Что?» «Нет». Снова бегу вперед. «Нет, нет, нет, пусть это не то, что я думаю. Пусть у меня еще есть время успеть исправить это. Пожалуйста». Когда до дома остается 30 метров, дыхание окончательно сбито, а в боку нестерпимо колет и жжет, я останавливаюсь. Упираюсь ладонями в колени, пытаясь отдышаться. Смотрю завороженно на облачка серого пара, вырывающиеся изо рта. И вдруг чувствую затылком чужой пристальный взгляд. Сердце замирает. Вместе с ним от ужаса в жилах стынет кровь, потому что я понимаю. Не хочу принимать. Отказываюсь верить. Мечтаю ошибиться. Выпрямляюсь. Медленно, сантиметр за сантиметром, поворачиваю голову. Задираю ее наверх, в низкое серое небо, всегда пустынное, над Норландом. Увы, не сегодня. Впервые за долгие годы в небе над Норландом дракон. Огромный, черный, пугающий. Но еще страшнее понимать. Я знаю, кто он и зачем здесь.